Софи во все глаза смотрела на это создание. Похоже, начав с того, что переходила от одного мужчины к другому, Дельфина закончила тем, что полюбила всех людей без разбора. Вместе с морщинами былая вертихвостка обрела добродетель. Разве можно разглядеть прежнюю молоденькую женщину, легкомысленную и довольно-таки заурядную, в этой старой даме, держащейся с достоинством и благожелательно настроенной? Только от вас зависит, будет ли и ваша жизнь так же наполнена, как моя, снова заговорила Дельфина. Придумайте себе какое-нибудь занятие, которое окажется вам по душе. До сих пор ведь не придумано лучшего средства от одиночества, чем общество. Кстати, поскольку мы об этом заговорили, хочу сообщить вам, что в Париже сейчас очень много русских, и все они совершенно очаровательные люди. Собственно, я и о вашем приезде узнала от господина Николя Киселева, русского посла во Франции. Вам, наверное, надо бы нанести ему визит. Если бы вы знали, сколько визитов мне пришлось нанести в России губернаторам, генералам и директорам министерских департаментов, вы бы поняли, что у меня нет ни малейшего желания продолжать заниматься тем же и здесь. Хорошо, хорошо, смеясь, унимал ее Дельфина. Оставим в стороне официальных особ. Как бы там ни было, есть один салон, в котором вы непременно должны побывать. Вы не можете не появиться у княгини Ливен. Вся маленькая русская парижская колония собирается там по воскресеньям, чтобы встретиться с величайшими умами нашего времени. Никто во Франции не достиг равного величия. Княгиня сказала, что намерена вас пригласить. Вот я и предупреждаю об этом, чтобы вы не слишком удивлялись. «Очень любезно с ее стороны», — сказала София. «Если не ошибаюсь, она урожденная Бенкендорф?» «Совершенно верно. Ее муж, князь Ливен, отличился, будучи послом в Лондоне. Сама она была фрейлиной русской императрицы. Так что же она делает в Париже? Лет 20 назад она пережила огромное горе. Двое из ее сыновей умерли от скарлатины. После этого она покинула двор. Больше того, рассталась с мужем, с которым и до того не слишком ладила. И вот, ссылаясь на то, что Санкт-Петербургский климат для нее неблагоприятен, княгиня из любви к Франции обосновалась здесь, на улице Сен-Флорантен. Говорят, что она была подругой Меттерниха, и что, хотя ей уже 70 лет, Гизо безумно в нее влюблен. Граф де Морни, завсегдатай ее салона. Лорд Абердин пишет ей каждую неделю. Кроме того, княгиня состоит в постоянной переписке с императрицей Александрой Федоровной, которая по-прежнему питает к ней большую нежность. Одним словом, она как здесь, так и там особо весьма влиятельная. Что-то вроде неофициального посла России во Франции. Ее даже прозвали европейской Севиллой. Нет, в самом деле, вам обязательно надо с ней познакомиться. Софья подумала о том, какие надежды на нее возлагают оставшиеся в Сибири друзья. Так разве может она упустить возможность походатайствовать за них перед особой, столь близкой ко двору? «Досадно, что мне совершенно нечего надеть», — непритворно огорчилась она. «Вот уж на этот счет можете совершенно не беспокоиться», — утешила ее Дельфина. «У княгини Ливен куда больше внимания уделяют уму, чем туалетам. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь в том, что вы на себя клевещете. Насколько я вас знаю, вы должны были непременно уже заказать себе несколько прелестных нарядов. А если вам нужны адреса модных магазинов?» И разговор увяз в тряпках. София уже не замечала морщин на лице Дельфины. Заговорив прежним языком, женщины помолодели в глазах друг у дружки. Только для них двоих и всего на какой-нибудь час им стало по 18. Дельфина поднялась и прошлась по гостиной, разглядывая мебель через лорнет. «Вы с таким изысканным вкусом обставили свой дом?» Певуче восхитилась она. «Этот угловой шкафчик — истинный шедевр. А вот этот книжный шкаф из черненой груши должно быть работы Фурденуа? В самом деле его!» — отозвалась Софи, довольная тем, что ее покупки так высоко оценила женщина, несомненно, знавшая толк в красивых вещах. Затем баронесса принялась восторгаться предметами, которые Софи вывезла из России — малахитовой чернильницей с бронзовыми накладками, несколькими фарфоровыми статуэтками, изображавшими пляшущих русских мужиков, набором гравюр под общим названием «Виды Санкт-Петербурга» в 1812 году. «Как называется эта площадь?» — то и дело спрашивала гостя. «А это что за мост?» И Софи со странной гордостью давала пояснение. Ей вспомнилось время, когда она в сибирской избе собирала по крохам напоминания о Париже. Неужели эти душевные метания между той и другой страной никогда не прекратятся? Внезапно ее охватило веселье при мысли о том, что у нее нашлась подруга, что теперь она во Франции не одна и отныне может делиться впечатлениями с женщиной той же национальности, одного с ней круга. одних лет. И старые подруги тут же условились встретиться на следующий день. Софи настолько отвыкла бывать в свете, что, войдя в большую белую с золотом гостиную княгини Левен, удивилась тому, сколько людей там собралось. Перед ней в свете люстр теснились богато украшенные платья, оставлявшие плечи открытыми, и, расширяясь тяжелыми складками, не спадавшие к низу, отчего облаченные в них дамы напоминали перевернутые чаши. На фоне волнующихся шелков, мерцающей парчи и переливающегося муара антик, мужские фраки резко выделялись своим унылым цветом и строгим покроем, навеянным очертаниями стручка фасоли. Над головами плыли запахи горячей пудры и румян, а ровный гул разговоров казался благовоспитанным, медоточивым и нескончаемым. Слуга у двери выкрикивал имена гостей, лакеи в приках и белых чулках подавали разноцветные напитки. Рассеянно скользя взглядом по лицам, Софи тревожно спрашивала себя, достаточно ли хорошо она одета, достаточно ли нарядно ее платье из кружев цвета сливы с многоярусными юбками, которые только накануне доставили от портнихи мадам Луизы Пьерсон. Головной убор из лакированных листьев был от Александрин, длинные перчатки от Майера, веер от Дювелеруа. Давно у нее не было от себя самой впечатления подобной гармонии. Да и Дельфина, увидев подругу, вскрикнула от непритворного восторга. «И у вас тоже совершенно прелестный наряд», — сказала Софи, разглядывая зеленое тафтяное платье баронессы, оживленное искусственными цветами из бледно-желтого газа. «Платье-то и правда неплохое», — согласилась Дельфина. «Вот только юбки из конского волоса слишком громоздкие, торчат и мешают мне ходить. Хорошо, хорошо, пойдемте же скорее, вас ждут. Всем так не терпится вас увидеть». Схватив Софи за руку, баронесса потащила ее в глубину гостиной, где на софе полулежала старая, высохшая, суровая с виду дама с живыми глазами и белоснежными волосами, прикрытыми кружевным чепчиком. От шеи до щиколоток хозяйка дома была затянута в черное бархатное платье. На груди у нее сверкал бриллиантовый шифр, напоминая о том, что она была фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Окружал княгиню небольшой кружок степенных, немолодых господ. Дельфина представила ей Софи и упорхнула, изобразив перед тем некое подобие реверанса. Старая дама с царственным спокойствием оглядела новоприбывшую с головы до ног, указала ей на стул рядом с собой и произнесла по-французски над треснутым голосом. «Очень рада видеть вас у себя, сударыня. Надеюсь, вы расскажете, что делается в моей стране». «Думаю, вы, княгиня, знаете о том, что происходит в России лучше моего», — с улыбкой возразила Софи. «Да, конечно, я знаю о том, что делается в Санкт-Петербурге. Однако истинная Россия не там, а совсем в другом месте». Некоторые уверяют даже, будто в наши дни следует искать ее по ту сторону Урала. В группе мужчин послышались смешки. Довольная произведенным ею впечатлением, княгиня продолжала. «Дорогие моему сердцу, люди по-прежнему находятся там. Трубецкие, Волконские. Что вам о них известно?» Софи не знала, что с ними стало с тех пор, как сама покинула Сибирь, но рассказала просто и без прикрас о прежней их совместной жизни в Чите и Петровске. Рассказ гостей глубоко тронул княгиню. «Это чудовищно! Какая низость!» — повторяла она. «Как бы сильно ни провинились эти мальчики, император давным-давно должен был их помиловать. Упрямство его величества нелепо, несправедливо. Это не христианское поведение». Окружавшие княгиню Левен мужчины принялись ей вторить. Софи, удивленная тем, что особо столь близко к императорской семье, прилюдно и так сурово судят царя, опасаясь ловушки, не присоединилась к возмущенному хору. Княгиня же, словно бы услышав ее мысли и задетая недоверием, наклонилась к ней и прибавила в полголоса. «Знаете, сударыня, я ведь и сама в некотором роде принадлежу к гонимым. Царь в бешенстве от того, что я отказываюсь вернуться в Россию. Он сделал все, чтобы принудить моего мужа привести меня туда. Ничего не вышло. И поскольку я настояла на своем, император потребовал от мужа разрыва со мной. Смирился Николай Павлович только теперь. Он предоставил мне находиться там, где я нахожусь, но читает письма, которые я пишу императрице, извлекает из этого выгоду и в душе меня ненавидит». «Как трудно в это поверить, княгиня», — задумчиво сказала Софья. «Да-да, поверьте, он в самом деле меня ненавидит. Это необыкновенный человек. Он умнее и сильнее, чем о нем думают. Но его душит злоба. Он не умеет прощать. Ваши друзья-декабристы подтвердили бы мои слова. Значит, вы полагаете, и мне на что рассчитывать? Я 100 раз говорила о них в своих письмах к императрице. Обещаю вам, что сделаю так еще не раз. Но, к сожалению, это был и будет напрасный труд». На этом месте их разговор прервали другие гости, подошедшие засвидетельствовать свое почтение хозяйке дома. Некоторых из новоприбывших княгиня представила Софии. Прославленные французские имена чередовались с не менее прославленными русскими. Долгоруков, Тургенев, Ермолов, Шувалов, Демидов. Слыша все эти фамилии, София удивлялась тому, как много подданных русского царя обосновалось в Париже. Все гости княгини Левен были одеты по последней моде и с наслаждением упоенно говорили по-французски, раскатывая «Р». Все они изо всех сил старались выглядеть истинными парижанами, но, тем не менее, зрелище оставляло довольно-таки тягостное впечатление плохой комедии. К Софии, наваливаясь всем своим весом на трость золотым набалдашником, приблизился сагбенный старец с гладко выбритым лицом и задумчивым взглядом. Это был Николай Тургенев, которого 5 минутами раньше представила ей княгиня. Воспользовавшись передышкой в беседе хозяйки дома с прибывшей из России гостьей, он отвел ее в сторону, чтобы поговорить о друзьях, отбывавших сибирскую ссылку. Софии показалось, будто он хочет оправдаться перед ней за то, что в момент восстания находился за границей. Слушая Тургенева, София вспоминала путанные жалкие объяснения Васи Волкова. Обоих настигла одна и та же болезнь. Избегнув в свое время наказания, выпавшего на долю заговорщиков, после они стали терзаться муками совести из-за того, что им повезло больше, чем товарищам. Однако Николай Тургенев был человеком совсем другого полета, чем несчастный Вася. Во взгляде старца светился ум, от него исходило ощущение спокойствия, честности, решимости. В нескольких словах он рассказал о том, как бежал в Эдинбург, как получил царский приказ предстать перед комиссией по расследованию в качестве сообщника декабристов, как отказался покинуть Великобританию и как был заочно приговорен сначала к смертной казни, затем к каторжным работам. Позже Тургенев перебрался во Францию, где с тех пор и живет на вилле вблизи Бужеваля. Его навязчивой идеей была отмена крепостного права в России, и он надеялся поспособствовать проведению этой реформы своими сочинениями. 6 лет назад я издал на французском языке труд, наделавший немало шума. Его название «Россия» и «Русские», — объяснил старик. Я пришлю его вам. В этой работе я подверг анализу все, что неладно в нашей стране, и это позволило мне мимоходом воздать дань уважения моим друзьям-декабристам. Услышав последние слова, белокурая и розовощекая мадам Грибова молитвенно сложила руки и воскликнула: «Ах, непременно, непременно! Надо прочесть эту восхитительную книгу. Только человек, глубоко и сильно любящий свою родину, может так ее критиковать». И, повернувшись к Софии, прибавила: «А знаете, я ведь тоже была в очень близкой дружбе с некоторыми декабристами. Вы, несомненно, знавали в Сибири Юрия Алмазова. Так вот, я его племянница. Разумеется, я была слишком мала, когда его арестовали, и совсем его не помню, но матушка много мне о нем говорила. Разрешите попросить вас о величайшей милости. Доставьте мне удовольствие. Придите к нам на ужин 18 июня». София от души приняла приглашение ради воспоминаний о Юрии Алмазове. Едва Грибова, довольная тем, как легко добилась своего, отошла от них, Николай Тургенев тотчас шепнул, наклонившись к уху Софии: «Она католичка». «Да что вы!» — пробормотала София, не проявив ни малейшего удивления. «Я хочу сказать, она была православной, а потом заново крестилась в католическую веру. И она сама, и ее муж, и сын, и не они одни. Князь Гагарин, граф Шувалов, Николай...» Во Франции образовался целый небольшой клан русских, бог весть почему переменивших веру. Ими руководит добродетельнейшая мадам Свечина. Вы, несомненно, слышали о ней. «Да», — согласилась Софи. «Ее слава достигла и России. Говорят, она едва ли не святая?» «Весьма предприимчивая святая. Постоянно вербует новообращенных. Стоит к ней приблизиться, и она тотчас начинает расспрашивать, как поживает ваша душа. И таким тоном будто интересуется, прошел ли у вас насморк». София почудилась, будто она уловила язвительную нотку в высказываниях Николая Тургенева насчет русских, перешедших в католичество. Но как не понять такие настроения у человека, который хоть и эмигрировал во Францию, однако считал себя более русским, чем те, кто остался на родине? Несомненно, в этой блестящей и праздной маленькой колонии существует и соперничество, и зависть, и ревность, и разногласия, кое-как прикрытые лоском французской любезности. Все эти бояре, одетые как денди, все эти владельцы земель и крепостных искали в Париже более утонченной культуры, более легкой и приятной жизни, большей свободы. Однако они плутовали с самими собой. Основа их характера все равно была русской, и, покинув родину, они усваивали манеры космополитического общества, однако не могли расстаться с предрассудками, свойственными далекому отечеству. Софья внезапно остановилась посреди своих рассуждений, удивленная собственной непоследовательностью и суровостью вынесенного ей уже самой приговора. Глядя на этих более или менее добровольных изгнанников, она чувствовала себя то непримиримой, как истинная русская, не желающая прощать соотечественников, отдавших предпочтение радостям Запада перед тем, что они находили в родной стране, то француженкой-ксенофобкой, которой больно видеть, что на ее земле обосновались чужестранцы. К ней подошел какой-то в высшей степени благовоспитанный престарелый господин и стал расспрашивать о последнем театральном сезоне в Санкт-Петербурге. Софи машинально отвечала, считая, что беседует с русским, и растерялась, узнав, что перед ней граф де Сен-Толер. Зато экспансивная, говорливая и разряженная в пух и прах немолодая дама, которую она приняла за француженку, живо обернулась, когда кто-то окликнул Настасью Константиновну. Франция и Россия обменивались масками. Своего рода салонная игра, в которой Софи выпала водить. Внезапно в гостиной поднялся шум. Все засуетились, прошел слух, будто приехал граф де Морни. Однако слуга, докладывавший о гостях, обманул их ожидания, выкрикнув безвестное и даже не аристократическое имя. «Но граф ведь обещал приехать», — жалобно твердила Дельфина. «Я хотела спросить у него, верно ли, что императрица намерена дать 100 000 франков обществу материнского милосердия? Если он и не приедет, так Гизо-то появится наверняка», — заметил Николай Тургенев. «Да на что мне Гизо? Гизо — это прошлое. Прошлое, которое вполне может возродиться из пепла. Тише, тише! Что, если кто-нибудь услышит? А разве возможно, чтобы господин Гизо встретился здесь с графом де Морни?» — удивилась Софи. «Ну, конечно». «Вполне возможно, сударыня», — заверил ее Николай Тургенев. «Это чудо, которое сотворила наша княгиня. Все ее прежние друзья, с Гизо во главе, оказались после государственного переворота 2 декабря в числе побежденных. 2 декабря 1853 года Луи Наполеон был провозглашен французским императором. С провозглашением империи княгиня Левен вполне могла бы закрыть дверь перед победителями, однако она слишком жаждет информации, она жить не может, не вдыхая душок государственных дел. Вот и приглашает к себе новых правителей, не отрекаясь от прежних. И знаете, для того, чтобы заставить их всех собраться вокруг ее дивана, требовался такт, требовалась дипломатичность, какие лишь очень немногие женщины способны проявить. Говоря, старец приблизился к Софе, на которой по-прежнему полулежала княгиня, обмахивая впалую грудь черным веером. «Расскажите, месье, какой же вы теперь...» «Измышляете заговор?» — спросила она, вытянув тощую шею, на которой покачивалась змеиная головка. «Я знакомил мадам Азареву с нашим русским парижским обществом», — ответил Тургенев. «Тут гордиться особенно нечем», — заметила княгиня. «Недостатки каждого из нас за границей становятся заметнее. Мне кое-что известно на этот счет. Я 3/4 жизни провела за пределами своей страны. Но что поделаешь, мне хорошо только во Франции». «Разве моя вина, что я не родилась здесь?» Она вздохнула, накрыла руку Софи своей холодной лягушечьей лапкой и продолжала. «Ах, как жаль, что наша милая Ванда Косаковская не смогла сегодня прийти. Вы рассказали бы ей о сестре, княгине Трубецкой». «А где сейчас Ванда?» — поинтересовался граф де Сен-Толер. «Думаю, в Ницце». «В это время года?» «Да, странная затея. Она вернется к нам поджаренной, как сухарик. А знаете ли, сударыня, что именно Ванда побудила господина Альфреда де Виньи написать поэму о декабристах?» «Поэму о декабристах?» — переспросила Софи. «Но я вообще ничего об этом не слышала». Ее неведение привело в восторг хозяйку. Княгиня Левен буквально возликовала. Большой подвижный рот растянулся в улыбке, глаза загорелись. «Вы ничего не знаете? Вы! Кого это касается в первую очередь? Вот это мило!» Поэма ведь написана 5 или 6 лет тому назад. Правда, господин де Виньи до сих пор нигде ее не напечатал. У меня есть рукопись. Хотите прочесть? Не дожидаясь ответа, Софи, она насильно усадила ее рядом с собой и приказала какой-то молоденькой девушке, должно быть, своей компаньонке. «Немедленно идите в мой рабочий кабинет, откройте левый ящик письменного стола, сверху вы увидите большие листы бумаги». Девушка вернулась с рукописью, и княгиня попросила Николая Тургенева прочесть поэму. Тот опустился в кресло и уложил больную ногу на табуретку. Несколько человек из числа гостей окружили его. Откашлившись, чтобы прочистить горло, Тургенев с пафосом начал читать. Поэма была написана в форме диалога, который ведут между собой во время бала французский поэт и молодая русская девушка по имени Ванда. В ответ на расспросы поэта, Ванда рассказывает ему о том, как ее сестра, княгиня, решила отправиться вслед за мужем в Сибирь, чтобы там каждое утро пить слезы долго. Страдания узника были изображены живописно. Его раздавленную грудь согнула усталость, ноги вспухли от холода на дурных российских дорогах, где снег сыпал потоками на его обритую голову, где он колол лед на болотах. По мере того, как развертывалось действие поэмы, Софи чувствовала все большую неловкость от выспренности стиля и фальши образа. Разделив изгнание декабристов, она сделалась болезненно чувствительной ко всякому искажению действительности. И прекрасно понимала, что это сочинение было написано ради того, чтобы прославить ее друзей. Однако лирическое преувеличение здесь коробило ее сильнее, чем задело бы безразличие. Когда она слушала рассказы о могиле рудокопа, о том, как жена поддерживает руку мужа, орудующего рогатиной, о сотканном все той же женой полотне для погребального савана, в ее памяти вставали еще не остывшие воспоминания о чите, и воспоминания эти отнюдь не желали мириться с услышанным. Она снова видела перед собой, как декабристы отправляются на работу со своим снаряжением для пикника, как Николай с Юрием Алмазовым играют в шахматы, разложив доску на большом камне, как генерал Липарский пьет чай вместе с заключенными. Вспомнила прогулки в коляске с Полиной Аненковой, Марией Волконской, Натальей Фанвизиной. Заново ощутила сложную смесь дружеских чувств, ностальгии, надежды и зависимости. Одним словом, то счастье в несчастье, какие, наверное, доступны пониманию лишь того, кто был там и все это пережил. Тем временем Николай Тургенев, насупив брови и возвысив голос, принялся читать ответ негодующего поэта на откровение Ванды. Оказалось, что пока он слушал девушку, в его жилах глухо вскипали проклятия. Он восхищался римскими женами, которые, в отличие от него, не проклинали, но молча влачили свое ярмо и поддерживали раба в глубине катакомб. Все взгляды обратились к Софии. Каждый старался угадать, какое впечатление произвела на нее поэма. Она осознавала это, и ей было мучительно от того, что ее чувства оказались таким образом выставлены на показ. Это их всех, жен декабристов, это ее саму в образе сестры Ванды автор сравнивал с героинями Древнего Рима. Нет, она чувствует себя недостойной таких почестей. Что такого необыкновенного совершает женщина, последовав за мужем к месту его ссылки? Зачем надо превращать Каташу Трубецкую и ее подруг в статуи долга, если они — создание из плоти и крови, наделенные не только стойкостью и мужеством, но и слабостями? Внезапно Софии захотелось выкрикнуть: «Это все неправда. Мы вовсе не такие великие, такие благородные, такие бескорыстные. Наша жизнь была далеко не так трагична». Она была менее трагична, но куда более печальна в своей простоте, в своей заурядности, в низменной зависти и повседневной скуке, в ослаблении чувств и угасании темпераментов. Зачем он лезет в нашу святая святых, этот господин Альфред де Виньи, со своим напыщенным вдохновением? Пусть оставит нас в покое, пусть замолчит. Но она не имела права разрушать, пусть даже сильно раздражавшую ее легенду. Не она одна к этому причастна, речь не только о ней. Ее друзья, оставшиеся там, нуждаются в ореоле мучеников. Может быть, когда-нибудь выпавшим на их долю прощением, своим возвращением в Россию, они будут обязаны поэтической шумихе, поднявшейся вокруг их несчастья. И с этой точки зрения, все, что могло пробудить сочувствие и жалость к ним, сделать их привлекательными и вместе с тем возвысить, заслуживало лишь поощрения. Тем хуже для истины, подумала София, если их счастье должно быть оплачено ценой лжи. И снова, как когда-то в Тобольске, из солидарности с ними она отреклась от самой себя. Ей, пленнице мифа, предстояло испить до дна чашу стыда за то, что заслуги ее переоценили. Поэт же в припадке мстительного красноречия теперь обрушился на Николая I, который, несмотря на то, что со времен восстания прошло много времени, отказывал мятежникам в помиловании. Описанием безмолвного царя перед безмолвствующим же войском поэма и завершилась. Вот и все. Чтец умолк, дамы вздыхали, прикрываясь веерами. Дельфина с чувством высморкалась. Затем раздались восклицания. «Гениально! Всю душу переворачивает! Мне непременно надо переписать себе этот текст. Виньи — великий поэт. А я предпочитаю Гюго, потому что он оказался в изгнании. Ну, а вы-то что об этом думаете?» Обратилась к Софи княгиня Левен. «Есть в этой картине сходство? Верна ли она?» Софи, обуздав себя, попыталась улыбнуться и пробормотала. «Прекрасная поэма. Может быть, она даже слишком прекрасна. Словом, я хочу сказать, мы не заслуживаем такой чести. В конце концов, каждая из нас всего лишь исполнила свой долг. Женщины, жены. Будет вам!» — скричала княгиня Левен. «Вы достойны восхищения, но сами не можете об этом судить. Что касается рассказа, думаю, вы все же делаете поправку на поэтическое преображение действительности». Господин Альфред де Виньи внес в свое сочинение немалую долю романтизма. Он, несомненно, был бы очень тронут, если бы узнал, что вы, спасшаяся из сибирских застенков узница, оценили его творение. Хотите, устрою вам встречу с ним? Нет, благодарю вас, — в испуге пролепетала Софи. Почему же? Не знаю, меня это скорее смутило бы, я чувствовала бы себя неловко. Она была в ярости от того, что не нашла лучшего оправдания для своего отказа. Все эти люди... Все эти незнакомые мужчины и женщины, которые с такой жадностью разглядывают диковинку, внезапно лишили ее всяческой уверенности. К счастью, княгиня Левен, сжалившись над конец растерявшейся гостьей, перевела разговор на другое, и вскоре все принялись обсуждать недавние разногласия царя с блистательной Портой из-за царского протектората над греками православными Оттаманской империи. Несмотря на то, что князь Меншиков предъявил султану по этому поводу ультиматум, и что ультиматум был отвергнут, оснований для того, чтобы опасаться возможной войны, вроде бы не было. «Турки ничего не предпримут, если Франция их не поддержит», — уверяла княгиня Левен. «А Франция никогда делать ничего не станет, потому что никогда такого не бывало, чтобы только что установившийся режим, не успевший еще укрепить свои основы, пустился в военную авантюру, когда границам страны нет никакой угрозы». Это рассуждение было таким ясным, что, казалось, убедило всех. Один только граф де Сен-Толер осмелился заметить. «Вы говорите о Франции, княгиня, но забывайте об Англии. У Англии нет тех внутренних проблем, какие существуют у нас. Лорд Стратфорд де Рэдклифф, по-моему, твердо намерен расстроить в Константинополе планы России. Поступая так, он действует не только в соответствии с главным направлением британской дипломатии, но и повинуясь личной ненависти, которую питает к Николаю Первому с тех пор, как тот, если память мне не изменяет, отказался дать согласие на назначение его послом в Санкт-Петербурге. Я бы точно так же поступила, будь я на месте царя, — воскликнула княгиня Левен. Этот Рэдклифф поистине зловещий персонаж. Когда он проездом был в Париже, меня от одного его вида бросало в дрожь. Не говоря уж о том, что он явился в воскресенье в мой салон в черно-зеленом галстуке, тогда как у вас у всех, господа, достает вкуса на то, чтобы надеть белый галстук. Смех распространялся по комнате, постепенно заражая всех присутствующих. Переждав немного, княгиня заговорила вновь. Нет, вооруженного столкновения не произойдет. Все закончится просто-напросто сделкой дипломатов между собой. Поторгуются и столкуются в конце концов. Лорд Абердин в своем последнем письме заверил меня в том, что иного исхода не будет. Несколько жадных до политических новостей мужчин из числа гостей, зная, что княгиня состоит в постоянной переписке с английским премьер-министром, столпились вокруг нее тесным кружком, так словно стремились припасть к живительному источнику. Софи воспользовалась этими перемещениями для того, чтобы незаметно отойти. Поверх барьера из черных фраков до нее долетали имена, все время одни и те же. Меншиков, Рэдклифф, Нессельроде, Абдул-Меджид. О декабристах все уже позабыли. Они так мало значили теперь, когда всколыхнулись целые народы. Дельфину она отыскала посреди дамского кружка, обсуждавшего моды и театральные новости, но и здесь Софи чувствовала себя скованно, ей было не по себе, и она решила, что слишком недавно вернулась во Францию и еще не освоилась, потому и чувствует себя потерянной в этой новой, непривычной для нее обстановке. И в точности так же, как задаешь себе урок, дабы воспитать волю, она принудила себя остаться еще на полчаса, болтая то с одними, то с другими, улыбаясь, внимательно присматриваясь и рассеянно блуждая умом. Наконец она позволила себе распрощаться с княгиней Левен, которая осыпала ее неумеренными комплиментами и просила приходить еще так часто, как ей только захочется. София уже стояла у дверей, когда слуга выкрикнул долгожданное имя. «Его превосходительство господин граф де Морни!» По залу пробежала зыбь, приглашенные раздвинулись по сторонам, и София увидела человека в черном фраке с узким бледным лицом, высоким лбом с залысинами. Человек этот шел по гостиной, выставив грудь вперед, словно военный. Мужчины, когда сводный брат императора проходил мимо них, слегка кланялись, дамы обольстительно улыбались. Граф направился прямо к княгине Левен и поцеловал ей руку. Затем толпа скрыла его от глаз Софии. Вечер был в самом разгаре. Дамы собирались группками, располагаясь на низких стульях, казалось, не по взаимному влечению, но по цвету платьев. Стоявшие мужчины во фраках с крахмальной грудью, увешанной орденами, приосанивались и безудержно разглагольствовали. На всех лицах, даже у самых пожилых из гостей, было одно и то же напряженное, перевозбужденное выражение, будто у актеров на сцене. Софи, проскользнув между группками, вынырнула на верхнюю площадку парадной лестницы, обрамленной цветочными корзинами и растениями в горшках. Шум разговоров постепенно угасал у нее за спиной. Ее охватила приятная прохлада. Две только что прибывшие пары поднимались по ступенькам ей навстречу. Софи залюбовалась молодой женщиной в платье с глубоким декольте, шелковистым шлейфом, шуршавшим при каждом шаге. Затем отвернулась, проходя мимо зеркала, и попросила слугу подозвать ее карету. Глава 3. После недельного ожидания Софи уверилась в том, что Николай Тургенев позабыл о своем обещании, и решила, что сама купит ту книгу о России русских, о которой он ей говорил. Не зная, к какому книготорговцу обратиться, без всякой надежды снова отправилась на улицу Жакоб, но здесь, к величайшему ее удивлению, лавка оказалась открытой. За пыльным стеклом витрины выстроились, как прежде, ряды томов в истрепанных переплетах. Разглядеть, что происходит внутри, было невозможно. Толкнув дверь, София услышала, словно вода закапала на голову, звон колокольчика, и увидела перед собой молодую женщину с болезненным лицом, небрежно одетую в окружении четверых детей. Самому младшему на вид было года 2, старшему не больше 12. «Здесь ли господин Вавассер?» — спросила Софи. «Нет, сударыня», — ответила незнакомка, сделав несколько шагов ей навстречу. «Мы с ним давние друзья. Я хотела бы что-нибудь о нем узнать. Может быть, вы могли бы...» Молодая женщина отрицательно покачала головой, испуганно глядя на гостью. Двое детей помладше крепко ухватились за юбки матери. Поскольку она больше ни слова не произнесла, Софи тщетно пыталась догадаться, кто она такая. Родственница? Соседка, которую попросили присмотреть за лавкой? Но ведь господин Вавассер, несомненно, должен был сказать вам, где его можно найти. Продолжала допытываться она. Вы его родственница? Я его жена. Софи растерялась. Как это может быть? Ее собеседнице было, наверное, лет 28, тогда как Вавассеру теперь должно было быть уже под 60. Да и вообще удивительно уже то, что такой закоренелый холостяк решился связать себя узами брака. Боже! «Мадам Вавассер, как же я рада с вами познакомиться!» — воскликнула Софи. «Может быть, муж рассказывал вам обо мне? Я Софи Азарева, Софи де Шамплит, если угодно». На усталом лице госпожи Вавассер появилась улыбка. Черты его разгладились. «О, да!» — с жаром отозвалась она. «Конечно же, он говорил мне о вас. Вот он обрадуется, когда узнает, что вы вернулись. Но как же вам удалось выбраться из России? Слишком долго было бы объяснять в подробностях. Главное, это мне удалось. И теперь я во Франции. Я навсегда свободна. Но где же ваш муж?» «В тюрьме», — коротко ответила госпожа Вавассер. София не слишком-то удивилась, но все же вскрикнула. «О, Господи! Да что же он такого сделал?» Госпожа Вавассер возвела глаза к потолку и вздохнула. «Вы еще спрашиваете?» «Всегда одно и то же, ничего нового. Вступил в заговор против правительства». «Против какого же правительства?» «Против всех. Но посадило его под замок последнее правительство. Начиная с того дня, как Луи Наполеон был избран президентом республики, Огюстен объявил ему войну и принялся печатать памфлеты, революционные прокламации, всякие подпольные листки, нисколько не сомневаясь, что донес на него наш привратник». «Он и впрямь смахивает на доносчика», — согласилась с ней Софи. «Теперь понятно, почему ваш привратник меня так неласково встретил, когда я пришла сюда в первый раз. Вы уже приходили сюда, и магазин был закрыт? Ох, до чего нескладно получилось. Но я ведь теперь открываю лавку всего 2-3 раза в неделю. Сюда так редко кто-нибудь заглядывает. И я делаю это скорее для того, чтобы проветрить, чем для того, чтобы что-нибудь продать. Тогда мой муж вернется, ему придется снова заманивать сюда покупателей. Надеюсь, господина Вавассера посадили ненадолго? Толком неизвестно. В первый раз он был арестован вместе со своими друзьями после государственного переворота 2 декабря. Через полгода его отпустили на свободу, но он немедленно снова принялся за свое. И пишет, и что-то там затевает, и строит заговоры. Вот в октябре прошлого года они снова его и уволокли. На этот раз посадили на 1 год и 1 день. Только я подала прошение и думаю, что его выпустят досрочно. Меня бы это очень устроило. Все-таки отец семейства, человек в летах, почтенный коммерсант, выплачивающий налоги. Куда же его отправили? В Сент-Пелажи. Я постоянно его там навещаю. А нельзя ли и мне тоже к нему пойти? Нет, ничего проще. Конечно, вам потребуется особое разрешение, поскольку вы ему не родственница. Но я знакома с одним человеком в префектуре полиции, и он устраивает мне любые пропуска, какие только попрошу, в 24 часа. Послезавтра вам подходит? Замечательно. Если бы я только могла что-то для него сделать. О, да, молитвенно сложив руки, отозвалась госпожа Вавассер. У вас ведь, несомненно, есть связи в высших кругах. Она казалась такой трогательной простушкой в окружении своих чумазых малышей. Похоже, молодая женщина ровным счетом ничего не смыслила в политике, просто замирала в восхищении перед ученостью своего мужа и дрожала от страха, как бы все это не закончилось плохо, как бы она не осталась в нищете со своим выводком. «Стало быть, я зайду за вами завтра, в 2 часа пополудни», — снова заговорила госпожа Вавассер. «Вы где живете?» «В доме 81 по улице Гринель», — ответила Софи. И внезапно, вспомнив о цели своего прихода, спросила, чуть было не забыла, нет ли у вас книги Николая Тургенева «Россия и русские»? Может быть, и есть. Я, конечно, заменяю мужа в лавке, но совсем ничего там не знаю. Все книги о России вот в этом углу. Посмотрите лучше сами. Софи направилась в глубину лавки, в тот угол, который указала ей хозяйка. Тем временем младший сын Вавассера, ползавший по полу, стукнулся лбом об угол прилавка и громко разревелся. Софи, как раз с ним поравнявшаяся, подхватила малыша, приласкала и передала с рук на руки матери. Мальчик был одутловатый и грустный. Госпожа Вавассер утерла ему нос и, тотчас, рассердившись, шлепнула мальчика постарше, который принялся связывать стулья между собой веревочкой. «Какие милые у вас детки!» — сказала Софи. «Как их зовут?» «Младшенького Максимилиан Франсуа Изидор». София не удержалась от улыбки. «Надо же, до чего забавно!» «Да-да», — подтвердила ее догадку госпожа Вавассер. «Его назвали в честь Робеспьера. Среднего зовут Пьер Жозеф, в честь Прудона, а старшего Клод Анри, в честь Сен-Симона». София с умилением разглядывала этих великих мужей, благодаря неким чарам вернувшихся в детство. «А девочку?» — поинтересовалась она. «Ан-Жозеф, как Теруань де Мерикур. Нелегкое им досталось наследие. Мне-то все эти имена не так уж и нравятся. Говорил я мужу, что это смешно и нелепо. Но попробуйте-ка ему что-нибудь втемяшить в голову». Трехтомный труд Николая Тургенева София увидела на одной из верхних полок прямо перед собой. Отложив книги в сторону, она продолжала рыться в пыльных изданиях, оставлявших на пальцах бархатистый след. Чуть дальше выстроились несколько экземпляров небольшой книжечки в голубой обложке под названием «Русский народ и социализм. Письмо господину Мишле, профессору французского коллежа». Вытащив одну из книжечек, она бегло ее пролистала. «Мой муж знаком с автором», — пояснила госпожа Вавассер. «Вот и взял побольше таких книжечек на продажу. Только никто их не покупает», — вздохнула она. София прочла на обложке имя автора — Искандер. «Он подписывается Искандером, но настоящая его фамилия — Герцен», — продолжала госпожа Вавассер. «Александр Герцен. Этот господин русский. Он часто приходил в нашу лавку. Очень приятный, образованный человек, которому пришлось покинуть родину из-за своих политических взглядов. Вам доводилось о нем слышать там, в России?» «Да, в самом деле», — ответила Софи. «Я слышала о нем, когда была в Тобольске, в Сибири, но не читала никаких его сочинений». Перед ней, словно живые, встали молодые и пылкие участники заговора, петрашевцы, спорящие о Бакунине, Прудоне, Герцене, в гостиной тюремного надзирателя. Все связано между собой. Одна и та же нить связывает из страны в страну, из года в год тех, кто сражается за переменчивую и неуловимую свободу. «Герцен все еще живет во Франции?» — спросила София. «Теперь уже нет», — ответила госпожа Вавассер. «Года два тому назад выслали, потому что он печатал сочинения, в которых высказывался против правительства. А вы знаете, что он потерял мать и сына во время кораблекрушения? Это случилось поблизости от Йера, а потом и жена его умерла. Между нами говоря, она наставляла ему рога. Но все равно после ее смерти он совершенно обезумел от горя. Живет теперь в Лондоне. Возьмете его книжку?» «Да», — ответила Софи. Пришлось настоять, чтобы госпожа Вавассер согласилась взять с нее деньги. Покончив с делами, молодая женщина упросила гостю остаться еще ненадолго и выпить немного Мадеры. Ан-Жозеф отчаянно спорила с Пьером Жозефом. Дети вырывали друг у друга куклу. Каждый тянул ее к себе, изо всех сил ухватив за ногу. Максимилиан Франсуа Изидор нашел на полу в трещинке паркета булавку, которую надо было у него отнять, не обращая внимания на отчаянные вопли малыша. Клод Анри, устроившись в стороне, подальше от всей этой толкотни, сосредоточенно раскрашивал картинки в книжке, положив ее на колени и громко пел. Теперь, когда дети попривыкли к гости, они вели себя естественно, и несчастной госпоже Вавассер, которой приходилось одновременно приглядывать за всем квартетом, довольно трудно было поддерживать разговор. «Этим крошкам необходим отец», — в конце концов, не выдержав, простонала она. «Они меня с ума сведут». А когда София уже собралась уходить, перед тем, как с ней распрощаться, госпожа Вавассер попросила впредь называть ее попросту Луизой. Сразу, как вернулась домой, Софи набросилась на сочинение Николая Тургенева. Бегло просмотрев книгу, она решила, что вещь серьезная, беспристрастная, основанная на документах. Страницы, посвященные их с автором общим друзьям-декабристам, дышали искренней дружбой. План освобождения крепостных выглядел разумным и последовательным. Однако Софи показалось, будто все это она знала и раньше, до того, как прочла. Зато книжечка Герцена ее потрясла. Показалось ей откровением. Отвечая Мишле, назвавшему Россию варварским государством, публицист заявлял, что вполне согласен со всеми обвинениями автора в адрес правительства, но яростно вставал на защиту народа. Для него единственной силой, которая могла противостоять безудержному царскому самодержавию, были крестьяне. Дело в том, считал он, что крепостные не знали частной собственности и жили общинами коммунными на чужих землях. Таким образом, понятие коммунизма, которое рано или поздно изменит облик мира, было у них в крови. Жизнь русского народа до сих пор ограничивалась общиною. Только в отношении к общине и ее членам признает он за собою права и обязанности. Вне общины все ему кажется основанным на насилии, писал Герцен. У русского крестьянина нет нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно, из его коммунизма. Эта нравственность глубоко народная. Немногое, что известно ему из Евангелия, поддерживает ее. Явная несправедливость помещиков привязывает его еще более к его правам и к общинному устройству. Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти. Она благополучно дожила до развития социализма в Европе. Из всего этого вы видите, какое счастье для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной. Какое это счастье для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая без сомнения подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания. Европа на первом шагу к социальной революции встречается с этим народом, который представляет ей осуществление полудикое, неустроенное, но все-таки осуществление постоянного дележа земель между земледельцами. И заметьте, что этот великий пример дает нам не образованная Россия, но сам народ, его жизненный процесс. Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы не больше как средство, как кваска, как посредники между русским народом и революционной Европой. Человек будущего в России – мужик, точно так же, как во Франции – работник. В конечном счете, призывая к свержению нынешнего режима, Герцен не объяснял, чем его заменить, и единственную свою надежду возлагал на сельскохозяйственную общину. Не было ли это утопической затеей интеллектуала? София отложила книгу. Покой уютного парижского жилища показался ей странным после той бури чувств, которая только что ее всколыхнула. Она сидела в пятне света, падавшего от лампы под абажуром. Через приоткрытое окно из сумеречного сада доносилось щебетание птиц, круживших над своими гнездами. Вот-вот Жюстен придет объявить хозяйке, что кушать подано. Софи провела рукой по усталым глазам. «Как странно», — подумала она. «Я приехала во Францию, радуюсь тому, что покинула Россию. И первые же книги, которые я здесь считаю, написаны русскими, написаны о России». Госпожа Вавассер пришла в назначенный час. С ней были Ан-Жозеф и Клод Анри. Софи удивилась, что Луиза явилась не одна. Но та объяснила, дети привыкли. «Я всегда беру их туда с собой, по очереди, чтобы отец мог с ними повидаться». В руках у молодой женщины было по пакету. Ее соломенная шляпка с прорезями, в которой были продернуты вишневые ленты, казалась великоватой для исхудавшего лица. Клода Анри нарядили в длинную синюю блузку на выпуск поверх коротких штанишек. На голове у него была бархатная каскетка с лакированным козырьком. Ан-Жозеф в своей широкой розовой юбке, из-под которой выглядывали панталончики с фестонами, держалась весьма чопорно. Все трое явно приоделись ради визита в тюрьму. Софи прихватила две бутылки шампанского. Жюстен уже заранее принес их из подвала. «Ах, зачем, зачем вы?» – прошелестела Луиза. «Вы его слишком балуете». Вчетвером они кое-как уместились в коляске. Когда Софи велела Базилю вести всю компанию в Сент-Пелажи, тот возмущенно округлил глаза и потребовал повторить адрес. Пока коляска катила по залитым солнцем улицам, дети весело щебетали, не дать не взять птички. Можно было подумать, семейство выехало на воскресную прогулку. Но вот они въехали на улицу с таинственным названием «Улица колодца Отшельника», и тюрьма накрыла их своей тенью. Здание было серым, тяжеловесным, фасад, казалось, мог в любую минуту рухнуть, несмотря на грубые подпоры, нарушавшие однообразие стен. Кое-где виднелись узкие, забранные частыми решетками окна. Коляска остановилась, дамы с детьми сошли на землю, прохожие оборачивались им вслед, перешептываясь. Луиза постучала в дверь тяжелым железным молотком. «В Сент-Пелажи можно встретить кого угодно», — сказала она. «Здесь сидят даже уголовные преступники, но содержат всех отдельно, политически размещены в корпусе принцев». Последние слова она произнесла с оттенком гордости. За дверью послышались приближающиеся шаги. Открылось окошко. В нем показался большой блестящий глаз. Луиза предъявила разрешение на свидание, и створка со скрипом повернулась на петлях, открыв темный провал, готовый поглотить гостей. В прихожей добродушный служащий еще раз изучил бумаги, потрепал по щечке детей, с которыми, похоже, был хорошо знаком, смерил Софи взглядом с головы до ног и, наконец, велел сторожу проводить семейство к господину Вавассеру. Они вступили в прохладный темный коридор с сырыми стенами. По обе стороны тянулись ряды огромных дверей, у которых не меньше четверти поверхности занимали засовы. София, еще не осознав этого, с первого мгновения принялась жадно вдыхать тюремный запах. Ей почудилось, будто она снова в Сибири, в какой-нибудь пересыльной тюрьме. Человеческое убожество повсюду пахнет дурно. Однако общий для всех дух зловония, не знающий национальных границ, разнообразили мелкие отличия. Так, например, явно отличались кухонные запахи. Если в России тянуло, как правило, кислой капустой и квасом, то здесь тушеной говядиной с овощами и плохим вином. За глухими стенами слышались ворчания, покашливания. Муравейник был плотно заселен, ни одна его ниша не пустовала. «Вот этой дорогой и идут в корпус принцев», — пояснила Луиза. «Поначалу мой муж спал в камере с двумя десятками других заключенных. Потом его перевели в Великую Сибирь». «Великая Сибирь?» — перебил рассказчицу Софи, заинтересовавшись странным названием. «Это еще что такое? Большое помещение на пятом этаже, предназначенное для нескольких узников. Эту камеру так прозвали, потому что она самая холодная из всех. У моего мужа слабые бронхи, и он попросил перевести его куда-нибудь еще. Теперь у него отдельная камера на четвертом этаже. Я смогла даже обставить ее кое-какими домашними вещами, чтобы он хоть немного почувствовал себя дома». Софии вспомнились жены декабристов, обставляющие камеры мужей на Петровской каторге, решительно между пенитенциарными режимами самых далеких друг от друга стран существует удивительное сходство. Теперь они поднимались по широкой каменной лестнице, перешли в отделение политических, и атмосфера заметно изменилась. Если на первом этаже, отведенном для администрации, было спокойно, то уж на втором Софи заметила немалое оживление. Все двери, ведущие в коридор, были распахнуты. Молодые бородачи покуривали трубки, собравшись вокруг чугунной печки, на которой булькал котелок. Несомненно, в этом заведении ели «когда вздумается». Стоит только почувствовать голод. Несколько заключенных любезно поздоровались с госпожой Вавассер. «Мой муж наверху?» — спросила она. «Должно быть. Мы с утра его не видели». Где-то наверху раздался взрыв женского смеха. Две бесстыжие ларетки отчаянно заигрывали, стоя в дверном проеме с невидимым узником. В том же коридоре старушка-мать во вдовьем капоре мелкими шажками семенила рядом с сыном, который брел, опустив голову. На третьем этаже ожесточенно спорила целая компания. Суфи разобрала обрывки фраз: «Задушная свобода», «Личность тирана», «До тех пор, пока народ...» «Говорю тебе, до тех пор, пока народ...» «Нет-нет, надо все разрушить и строить заново». Затем шум утих. Запела женщина, у нее был красивый печальный голос. Суфи, запыхавшись, остановилась и прислушалась. Невольно прижала руки к груди. «Недомогание», — напомнило ей о возрасте. «Еще всего один этаж», — подбодрила спутницу Луиза. Они снова стали подниматься. Навстречу по лестнице шла какая-то ярко накрашенная и сильно надушенная особа. Дети поглядели на особу с таким изумлением, как будто мимо них пролетел над ступеньками воздушный змей. «Это недопустимо», — прошипел Луиза. Сторож, шедший впереди, только вздохнул. «Ну да, а что поделаешь? В этом заведении утратили всякое понятие о нравственности. Люди должны приходить сюда семьями. А тут только что не пристают к арестантам хуже, чем на улице Фоссе-дю-Тампль. Что ж, вот и пришли. Я с вами прощаюсь». Луиза поправила шляпку, одернула блузу на сыне, разгладила юбочку дочки и, сияя супружеской радостью, легонько постучала согнутым пальцем в дверь одной из камер. «Войдите!» — надменно произнес голос из-за двери. Молодая женщина распахнула дверь, подтолкнула детей вперед себя, подождала, когда они поцелуют отца, и только тогда объявила: «Огюстен, не представляешь, какой я припасла для тебя сюрприз. Погляди-ка сюда!» Переступив порог, Софи увидела сидящего в кресле иссохшего старика с тощей шеей в распахнутом вороте рубашки, с всклокоченными седыми волосами, с глазами блестящими, словно бутылочные осколки. Поспешно встав, он долго разглядывал Софи. Его морщины подрагивали, разглаживались. Он на глазах молодел. Наконец, вдоволь наглядевшись, Вавассер проворчал: «Я знал, что вы вернулись в Париж». «Да как же это может быть?» — удивилась она. «Сен-Пелажи люди осведомлены лучше, чем где-либо еще. Новости из внешнего мира быстро доходят в тюрьму. Ах, дорогая Софи, наперсница и союзница в первых моих битвах. Какое же счастье снова увидеть вас! Мне известна ваша трагическая история. Известно, что вы и в России остались верны вашему революционному призванию, как я остался верен своему здесь, во Франции. Но вы на свободе, а я все еще в темнице. Сейчас вы все мне расскажете. Мне просто необходимо знать подробности». Схватив гостью за обе руки, старик требовательно заглядывал ей в глаза. Но Софи устала повторяться. Ей прискучило, что не день рассказывать одно и то же, и с каждым днем изложение событий собственной жизни казалось ей все менее и менее искренним. Словно она произносила монолог из пьесы, заранее зная, какое действие он произведет на публику. Больше того, пришли раздумья о том, не впадает ли она из-за того, что постоянно рассказывает о себе и своих друзьях, в ту самую фальшивую литературность, в которой упрекала льстецов, неустанно воспевающих подвиг декабристов. Нехотя заговорила о восстании 14 декабря, о годах, проведенных на каторге и в ссылке, о братстве, соединившем узников между собой, о смерти Николая. Вавассер слушал старую знакомую, затаив дыхание. Лицо его временами подергивалось. Наконец он со страстью воскликнул: «Ваши жертвы были не напрасны». Именно эти слова всегда говорят, когда хотят утешить кого-нибудь, кто потерпел поражение, пробормотала она. «В подобном деле поражения не бывает. Есть только отсрочка на некоторое время. И за это время прежних бойцов сменяют новые. Может быть, вы правы. Но я вижу, что проходят годы, сменяются поколения, а у власти всегда стоит одна и та же порода людей. И все той же породы люди сидят за решеткой». Наберитесь терпения. Мы движемся вперед, кружа по своим камерам. Да хватит уже политики! С неожиданной решительностью воскликнула Луиза. Она заставила мужа и Софи сесть и развернула принесенные свертки, в одном из которых оказались книги, в другом — пирог.